«Это же невероятно!» — возразил Урсул. «Как Гитлер сможет перебить целый народ, миллионы людей? Никто не в состоянии это сделать!» Ее голос беспомощно стих. «Он попытается», — мрачно возразил Ренат. «Почитай еще раз «Майн кампф», и на сей раз поверишь». «Мы немцы», — начала была Урсула, но сразу замолчала. Она сцепила пальцы и глубоко вздохнула. «Наши семьи, Зигмунда и моя, живут здесь многие столетия». Она еще раз запнулась, голос ее надломился, и она отвела глаза от подруги, стараясь взять себя в руки. «Но нас вынуждает покинуть свою страну. Да, мы вынуждены оставить страну, которую любим, если хотим выжить». Сострадание и нежность нахлынули на Ренату, и она положила руку на локоть Урсулы. Та повернулась к ней, и они долгими, исполненными любви и искренности взглядами посмотрели друг на друга. У Ренаты подступил ком в горло от беспредельной муки, которую она увидела в потемневших от отчаяния серо-голубых глазах Урсул. «Я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось», — сдавленным голосом страстно воскликнула она. «Я так вас всех люблю и переживаю за тебя, за Зиги и за малыша Максима. И Рейнхард тоже. Мы сделаем все, чтобы хоть как-то помочь вам благополучно уехать из Германии. И вы непременно должны уехать, дорогая. Ты знаешь, что вы должны спасаться». «Да». Урсула сидела, вперев взгляд в пространство, в бледно-голубое небо с высоким окном, и неожиданно для себя вдруг отчетливо, со всей ясностью поняла причину гнетущего предчувствия, преследовавшего ее на протяжении столь долгого времени. В первый миг этого прозрения она была настолько поражена и испугана, что не могла даже слова вымолвить, но потом все же повернула голову и еще раз заглянула глубоко в глаза Ренате. У Ренаты было такое чувство, будто Урсула смотрела ей прямо в душу. «Ты почему на меня так смотришь?» — спросила она, чуть дрожа. «Как понимать твой взгляд?» «Я только что сказала, что, по-моему, Гитлеру не под силу истребить целый народ, но нет, он сумеет». «О да, он это сможет, теперь я это знаю. Это знание глубоко внутри меня, в моих костях, в порах моей кожи, месяцами меня грызли отчаянные предчувствия, о которых я тебе только что сказал. Я все думала, что это только чувство опасности, страх. Но оказалось, это было не то. Все это время во мне росло непреодолимое ощущение обреченности. Мы обречены, моя семья и я. Родная моя, самая любимая моя подруга». Рената поняла, что не в состоянии продолжать, столь невыносима была терзавшая ее боль. Судьба, уготованная Урсуле, была чудовищна. Лишение всех корней, эмиграция, скитание. Но если они с Зиги и малышом останутся, и ждут преследования и жестокие издевательства, бесчеловечность этих гонений вызывала ярость у Ренаты, и она исступленно закричала: «Нацистские ублюдки! Этого не должно быть, не должно, это несправедливо!» «Не надо, дорогая, успокойся. Знаю, все будет хорошо, как-нибудь обойдется». Рената взяла Урсулу за руку и крепко сжала ее. Они сидели неподвижно, не в силах продолжать этот разговор. Немного погодя, Урсула откашлялась и сказала странно безразличным голосом: «У Зиги есть план действий, ты же знаешь, именно этим он сейчас и занят. У него есть связи, он надеется приобрести для нас выездные визы и новые паспорта, чтобы в них поставили штампы «Юг», как евреям». Пораженный услышанным, Рената смотрел на нее с ужасом.